Ага, между прочим, мои балары мне и об этом рассказали. Ха-ха, ну, это ты уже приврал. Признавайся, нисколько. Могу и тех чудовищ описать с их слов. Да я сам только сегодня про них узнал, стал горячиться Тиур. Но так и быть, проверю твои фантазии. Ага, мне самому интересно будет, многозначительно начал Гишар, внимательно прислушиваясь к внутреннему голосу невменяемого. Так вот, на берегу выставлено тело самого крупного хищника планеты под названием Ночной Сторож. Его еще древние создали для каких-то целей. А рядом с ним, тело обитателя недр, которого вывели в более поздние времена легендарные синтиги для охраны своих сокровищ. Плюется желтым парующим ядом, может находиться в летаргической спячке веками и называется Шурпан. Может, носителю и приходилось наблюдать за такой потешной от удивления драконьей мордой, но вот Кремон увидел такое впервые. Поэтому от души расхохотался и спросил, почему он такой ошарашенный, думаешь, что я пробрался сюда еще раньше? Стал вслух рассуждать Гишер, заодно и отвечая на вопрос человека. Так ведь контур против отделенного сознания вокруг лаборатории стоит, как и положено. Или может мне кто из молний последние новости рассказал? Так ведь я в последние недели безвылазно проторчал на границе с зачарованной пустыней. Тимур вернул себя в нормальное состояние щелчком захлопнувшейся челюсти. Да, действительно, ты никак не мог этого узнать. Но как об этом твои балары узнали еще год назад? По их словам, они к моменту моего ранения как раз вернулись из Спегота из миграционного путешествия. Так что, оба дракона некоторое время молча и многозначительно посматривали друг на друга. Руководитель отряда сдался первым. Одного не могу понять. Ладно, пусть тебе и попались умные и говорящие балары в Энарми. Но почему ты о них рассказываешь именно мне? И именно сейчас? Очень просто. Король должен об этом узнать как можно быстрее и желательно из твоих уст. Надо упредить надвигающиеся на Альтурские горы события, или вернее сказать, их неправильную интерпретацию. Не пугай меня, какие еще события? Дело в том, что говорящие и разумные балары уже здесь. Где? Прямо в столице? Нет, думаю, здесь им пока делать нечего, но они присматриваются в других долинах, городах и могут вполне неожиданно выйти на контакт. Но как они попали в Альтурские горы? Продолжал сомневаться Тиур. Потому и попали, что разумные. Они мне так и пообещали. Встретимся в твоем королевстве. Зачем? Хотят повидаться с монархом Старгилом и потребовать свободы для всех остальных баларов. Диких. По их словам, они за короткое время пробудят сознание даже у диких своих соплеменников. А потом возьмутся за их воспитание. Нет, это уже слишком. Тиур прикрыл глаза веками и сильно их помассажировал. Мне, конечно, хочется тебе верить, но вот со встречей на высшем уровне ты явно переборщил. Невменяемый прекрасно помнил о своем даре пробуждать сознание у баларов и решил хоть таким образом поразвлечься. Под его постоянное нашептывание, Гишер предложил своему старшему коллеге. «Слушай, а давай спустимся на уровень баларов и просто немного понаблюдаем. Да и я тебе несколько фокусов покажу». «Каких именно? Растения меня совершенно не боятся и подлетят под самые лапы». «Ха, да это и я со свистком сделаю без всяких усилий». «Никаких свистков. Полетели». По большому счету невменяемый просто хотел хоть чем-то заняться от безделья, и пробудить хотя бы пару десятков диких баларов для него показалось самой подходящей затеей. Именно поэтому парочка драконов вскоре опустилась прямо на подоконник четвертого уровня и стала присматриваться на обе стороны, наблюдая по очереди и за улицей, и за помещениями внутри здания. Когда свершается немыслимое, Ксанаферити оказалась женщиной стойкой и необычайно мужественной. Уже через минуту она пришла в сознание и засыпала спина уточняющими вопросами. А еще через четверть часа сильно увеличившаяся группа людей проделала короткое путешествие к зданию Средний Куб. На пятом ярусе спин на некоторое время перехватил командование, выбирая надлежащее и удобное во всех планах помещение и рассылая часть своих помощников куда надо по всей окружности гигантского здания. Вторую часть расставил по обозримому периметру присматривать за ненужными, а вернее нежелательными никому отделенными сознаниями следящих. Лидер столичных подпольщиков тоже не терял времени даром. Его люди разбежались по нижним уровням, налаживая связь с остальными группами. Раз командование подпольщиков находится здесь, то и сведения должны стекаться к этому месту. Затем достали припасы еды и решили совместить приятное с полезным, подкрепиться и продолжить обсуждение и согласование предстоящих действий. Здесь уже слово взял Карак, настаивая на самом скорейшем розыске искомого дракона и вступлении с ним в контакт. И, вполне очевидно, Его слова находили самую откровенную поддержку, особенно со стороны матери, которая уже готовилась и была согласна увидеть сына в каком угодно обличье. Как выяснилось, у подпольщиков на верхних этажах любого здания оказалось, если немного проверенных соратников, то много, так сказать, сочувствующих, которые без лишних слов могли выполнить простенькое задание. Так что передать Гаругишеру несколько слов мог любой человек из многочисленной прислуги, да и отыскать они его могли гораздо быстрее. Оставалось уточнить последние слова устного сообщения, как переговоры подпольщиков с Баларами оказались прерваны появлением посыльного, который с некоторым недоумением, кося глазами на летающие растения и гостей из девятки желудка, доложил Фалгуферити. Срочное сообщение от второго. В катакомбах находится огромное количество вооруженных драконов. Откуда они там взялись? Воскликнула Ксана. Неужели идет облава на наши отряды охраны? Второй тоже так вначале предположил и приказал всем нашим уходить от складов. Но сам с помощником остался и вскоре выяснил, что драконам ничего от людей не надо. Они упорно стекаются в район столицы, где расположен королевский дворец. Еще новости, больше ничего. Хотя второй предупредил, если драконы случайно наткнутся на склады, спасти ничего не удастся. Слишком много там крылатых. Понятно, Фолк для своих людей смотрелся непререкаемым авторитетом. Тогда возвращайся и, если сможешь, передай всем уходить на поверхность, в том числе и второму с помощником. Люди дороже припасов. Понял. Посыльный тут же умчался, а лидер местных подпольщиков дал пояснение гостям. Мы в катакомбах устроили небольшие склады с продовольствием, так, на всякий случай. Официально прикрываем свои действия выращиванием грибов в специальных штольнях и пещерах, но пришлось охранять наши склады от себе подобных. Порой в подземельях кого только не встретишь. Но что делать с драконами? Обеспокоился Спин. Ведь скорее всего это бунтовщики пытаются скрытно подобраться к правящему монарху. Да, скорее всего, согласился руководитель подполья. И кажется, впервые в своей истории мы просто будем обязаны предупредить Старгилобоя Фиолетового о готовящемся мятеже. Но как мы это сделаем? Занервничал его сын. Нас не то, что подпустить к нему, нас даже издалека слушать не станут. Стас прав, кивнула Ксана. И самое главное, король должен сразу поверить информатору. У него и так будет очень мало времени. Тогда мы все лично идем наверх и помогаем разыскивать дракона Гишера. Ну а тебе, Спин, советую. Суть совета лидер подпольщиков так и не успел огласить потому, как в помещение на всей скорости ворвался Баларфлор. Чуть не столкнувшись с Крагом, он завис на одном месте, но все корни его так и ходили от волнения. Вы не поверите, мы его по всему зданию высматриваем, а он всего через 10 пролетов в окне сидит, улицу разглядывает. Кто, Гишер? Все-таки решил уточнить восклицанием Спин, набирая скорости и устремляясь к шумящей улице. Он самый, только с ним еще один дракоша, более старый, о чем-то беседуют. Это дополнение немного приостановило разведчиков, и они полетели в указанном помощником направлении более медленно. Тогда как люди поспешили в ту же сторону по внутренним помещениям, и вскоре, за изгибом стены показалось искомое окно. Словно боясь ошибиться, Спин с Крагом поднялись на максимальную высоту и не спеша приблизились к обоим драконам, а потом и зависли над ними этажом выше. Несмотря на шум улицы, разговор крылатых созданий был слышен вполне отчетливо. «Вот увидишь», — разглагольствовал Гишер, — «любое растение я могу подманить к себе эманацией дружеского расположения и возложить свои лапы на его сфере». «Но зачем?» — недоумевал его собеседник. «А просто чтобы доказать свое хорошее к ним отношение. Со временем, когда ты пообщаешься с моими друзьями, тебе сразу все станет понятно, насколько такой дружеский контакт помогает Баларам улучшить собственное мышление. Даже не знаю, как на такое реагировать. Но с другой стороны и возражать мне никакого резона нет. Хочешь их трогать, делай это, пока лапы не отвалятся. Ладно, тогда я начну». Мимо окна с драконами постоянно пролетали зеленые шарики. Кто медленно и пассивно, кто с некоторым изяществом и скоростью, но всем им до наблюдателей совершенно не было дела. До тех пор, пока Кремон, перехвативший управление телом своего носителя, не стал действовать определенными эманациями. Вот один балар замер и медленно поплыл к дракону, а вот еще одна парочка потянулась к когтистым, но таким манящим лапам. Затем летающие растения чуть ли не в очередь выстроились для соприкосновения с благодетелем. Тот касался их двумя руками, а затем бережно отталкивал в сторону, как бы намекая не мешать другим. Но самое главное, на что обратил внимание Тиур, так это на ауру радости и удовлетворения, которое его коллега и не пытался скрывать. Похоже, такие действия ему сильно нравились. Оставалось только понять весь глубинный смысл этих прикосновений. И как истинный ученый и исследователь, Тиур тут же принялся изучать воина всеми своими магическими средствами. Спин тоже понял самое главное. Невменяемый работает. Может, просто от безделья, может, еще по какой причине, но он решил пока заняться пробуждением сознания у зеленых обитателей столицы. А тот его коллега рядом приглашен на подобное мероприятие специально. Мало того, судя по предыдущим высказываниям, Кремон вознамерился познакомить его со своими друзьями-разведчиками, потому что больше так он ни про кого говорить не мог. Именно поэтому лидер Баларов не стал сдерживать свою радость от встречи и решил начать разговор и знакомство немедленно. Он опустился сверху почти до самой головы увлекшихся исследованиями драконов, и как можно более жалобным голоском попросил: «Дяденька, а меня вы за корешок можете потрогать?» От неожиданности Гишер, а вернее человек, находящийся в его теле, нелепо взмахнул крыльями, забыв, что умеет летать, и чуть не упал с подоконника. Благо еще, что Тиур успел подхватить под локоть. А уже в следующий момент Кремон узнал своего друга по отличному орнаменту на ободе и запричитал: «Ой, и кто это к нам прилетел?» «Да никак, родимый племянничек пожаловал. Сколько ночек, сколько дней не виделись». «Да что ты, дяденька, я ведь просил корешки мои потрогать, а не повыдергивать», — продолжал дурачиться Спин, в то же время млея от дружеских приветствий. Но тут за своей порцией братского расположения спустился и Карак. «Привет, давненько мы с тобой не виделись. Здравствуй, дружище, и ты здесь. Как же я рад вас обоих видеть. Откуда вы здесь взялись? Я ведь собирался ночью лететь на ваш розыск в девятку желудка». «Да мы сами тебя давно ищем, между прочим, по делу самому срочному и государственной важности», — несмотря на радость встречи, Спин не забывал об огромной ответственности. «Давай сместимся вглубь помещения, а то твои действия вкупе с нашими разговорами могут привлечь ненужное внимание». Они действительно перебрались несколько вглубь здания, где Карак несколько бесхитростно спросил: «А кто это с той, и можно ли ему доверять?» Тиур выглядел как сомнамбула, только время от времени открывал и закрывал пасть. Может, что сказать хотел, но не знал конкретно о чем. Вернее, знал, но вопросы настолько теснились у него на языке, что просто мешали друг другу вырваться на волю. Поэтому Кремон представил его сам. Это руководитель известной экспедиции к Западным островам, ну и один из главных инициаторов обращения к народу Альтурских гор. Понятно, тогда он должен обязательно быть в курсе сегодняшних событий, имеет доверие монарха и может помочь всем нам в первую очередь. А что случилось? Пока еще ничего, но вот 500 драконов, находящиеся в катакомбах и спешащие в район Королевского дворца, весьма большой повод для того, чтобы случилось что-то страшное. Что? Тут же ожил Тиур. 500 драконов в подземельях? Но откуда тебе это известно? В этот момент из внутреннего прохода стали показываться люди. Первыми на свет вышли Фолк с сыном, которые не сводили своих глаз с бойца молний, словно второй дракон был невидимкой. Между ними гордо стоял Рамсис в форме старшины стражников. Именно на него и указал Спин корнем. Вот, эти люди заинтересовались сильным шумом и говором и решили проверить причину. Им совсем недавно удалось выяснить примерное количество и агрессивные намерения твоих соплеменников. В свете последних событий нечто подобного ваш король ожидает наверняка. Но ведь не из подземелий, оттуда атакуют только крысы. Значит, час крыс настал, и советую быстро донести это до ушей Старгила, иначе его уничтожат только за счет неожиданности. Бейрер. Теперь Тиур со всей силы помотал головой, словно пытаясь отторгнуть от себя что-то неприятное. Но если люди ошиблись, или вообще попытались обмануть, а какой нам смысл это делать? Тут же отозвался Фолкферити. Ничего кроме неприятностей от такой лжи мы не получим. Мало того, подобная информация твоему королю может только помочь, но ни в коей мере не повредить. Да и нам, людям, по большому счету хочется жить в стабильном обществе, а не при гражданской войне. Логично. Опытный Эльмитолан больше ни в чем не сомневался. Хоть ему до смерти хотелось здесь оставаться и открывать для себя новые и неожиданные тайны. Ну, тогда я полетел. Гишер, когда завершишь свои дела, следуй немедленно за мной в королевский дворец. Вполне возможно, что нам каждый верный дракон понадобится. Обязательно. Догоню еще в пути. Уже на выходе, Тиур обернулся и посоветовал: «И было бы очень здорово, Если бы король лично пообщался с говорящими баларами, ты так предполагаешь, уверен, так что постарайся захватить их с собой, или пусть люди доставят их по улицам к самому дворцу. Оставшись с незнакомыми ему людьми и баларами, Кремон уже вторично схватил их за корни и стал тормошить вопросами. «Как же вы без меня целый год протянули? Без проблем. А когда узнаешь, чего мы еще натворили? Догадываюсь, что на контакт с людьми вы сами вышли. Потому что вижу здесь того самого парня, с которым я болтал в первый день своего прибытия. Помнишь меня, Рамсис?» Старшина утвердительно кивнул, и они обменялись совершенно неприсущим для драконов рукопожатием. Тогда как Спин продолжал хвастаться: «Между прочим, мы ведь тоже можем пробуждать сознание у наших собратьев, так что теперь вся девятка желудка практически разумна, а наши первые десятки миссионеров отправились по другим городам и долинам. О, вот это действительно натворили, зато теперь уже совсем скоро балары станут свободными». Появление из темноты Ксаноферити прошло почти незамеченным, и на ее голос все обернулись лишь после того, как она спросила: «А когда люди в этом королевстве станут свободными?» Вот тут и произошло то, о чем колдун в драконьем теле боялся даже мечтать. Его взгляд скрестился с взглядом давно погибшего для него, но все равно самого родного человека. Вначале Кремона словно парализовало, и только через 1000 долгих мгновений он сумел со всхлипом втянуть в легкий воздух и броситься к женщине с криком: «Мама!» Свидетели и участники этой встречи еще долго наблюдали за тем, как огромный дракон в приливе радости тискал в объятиях пожилую женщину. А чтобы не мешать семейной встрече, все постепенно перебрались в соседние помещения, благо что и между собой им было о чем поговорить. Тогда как полностью выбитый из колеи событий Кремон сквозь слезы бормотал о тех годах, которые он прожил с одной только мыслью отмстить мерзким драконам, о том, как стал колдуном и как представлял порой во снах гибель любимой матери на зубах воздушных пиратов, и о том, что вела его в Альтурские горы, прежде всего кровная месть за утраченную материнскую опеку. Женщина все время молчала, тревожно вглядываясь в глаза дракона, и с какой-то боязнью гладила его плечи. Похоже, она никак не могла увидеть внутри этой оболочки своего родного и горячо любимого сына. Но, наконец, она с состраданием погладила белеющие бинты на груди Гишера, и из ее глаз тоже брызнули слезы. Правда, эта идиллия продолжалась недолго и была прервана деликатным покашливанием двух незнакомых Кремону мужчин, которые теперь стояли к родственникам ближе всего. Ксана отстранилась от сына, живущего пока в другом теле, и постаралась улыбнуться. «Ну что ты, Кремон, если разобраться, то мне жилось здесь не так плохо, особенно после того, как я 2 года назад встретила их». Невменяемый более внимательно присмотрелся к обоим мужчинам и тоже обратил внимание на свое человеческое сходство с более молодым. «Кто они?» Мать с некоторым трудом втянула в себя воздух. «Это твой отец и твой старший брат». Растерялся Кремон. «Сводные?» «Нет, родные». Пауза в разговоре могла повиснуть надолго, поэтому Ксана скороговоркой стала описывать события 22-летней давности. «Тебе тогда только исполнилось 3, когда Фолк с тобой и Стасом отправился в предгорьях в гости к своему брату. Они пробыли в соседнем городке 2 дня, а потом все вместе ранним утром отправились к нам домой. По пути их и накрыла каменная лавина, прошедшая вместе с селем после обильного дождя. Твой дядя погиб, а отец и брат оказались очень сильно ранены. Пока Фолк ползал среди обломков, разыскивая тебя, налетели драконы и подхватили тех нескольких человек, которые остались в живых. Тебя мы отыскали только к позднему вечеру, а судьба остальных так и осталась неизвестной. Хотя некоторые местные жители и видели над горами кружащих драконов, но я тогда могла их считать только предвестниками смерти. На добрый месяц я практически выпала из жизни от горя и переживания, и вернул меня в этот мир только твой новый отец Дарил, который до того у нас служил первым приказчиком. Практически это он заставил меня ожить снова, пообещав, что заменит тебе погибшего Фолга. Шли годы, боль зарубцевалась в моем сердце, и мы с Дарилом никогда о ней и словом не вспоминали. Но мне, почему не сказали? Вырвалось у Кремона. Новый отец тебя усыновил и любил как родного, и я боялась, что ненужные знания помешают тебе относиться к нему с такой же любовью. Поэтому не рассказала о настоящем отце и старшем брате. Видимо, драконий рог висел над нашим родом постоянно, потому что я сюда тоже попала не по своей воле. Но немного освоившись, поняла всю ложь о драконах по поводу их людоедства и задалась целью отыскать своих близких. К Как видишь, они живы, здоровы, и мне до сих пор только незнание о твоей судьбе не давало покоя. Мама, я тоже в полном порядке, вижу. Фолк шагнул к дракону и протянул обе руки. Так что, будем здороваться? Теперь уже мощный дракон стал по очереди обнимать мужчин, и косточки похрустывали при этом у всех. Обмен родственными мнениями о встрече первым начал Стас. Интересно, а как ты выглядишь в своем настоящем теле? Посмотри в зеркало на себя и запомни, радостно оскалился невменяемый, но сразу вспомнил о давнем и сомнительном разговоре. Кстати, мне однажды довелось в дальних краях встретиться с одним человеком, который слишком уж поражался сходством моей ауры с каким-то здешним жителем. «Тебе случайно не знакомо имя Градобай?» «Кто?» — воскликнули все его три родственника в один голос. «Да такой вреднющий и дряхлый старикашка! И где сейчас этот урод?» Сузив глаза, спросила Ксана. Не менее грозно выглядел и Фолк. «Где эта старая сволочь прячется?» Только Стас успел вставить с некоторой грустью. «Сколько кровушки у нас этот старый урод выпил? Никакие драконы с ним не сравнятся!» Согласен, от злостных воспоминаний Кремон даже пастью щелкнул. Градобай редкой скотиной был. Что значит «был»? Стала уточнять мать. Уничтожен в гиблых топях, с некоторой торжественностью огласил человек в драконьем теле, вместе с прочими агрессорами, идущими войной на Энармию. Но каким таким образом пересеклись ваши судьбы с этим самым знаменитым предателем? Ну, здесь надо благодарить твоего брата, Фолк кивнул на Стаса. Ведь это именно он влюбился во внучку Градобоя и всеми правдами и неправдами уговорил ее выйти за него замуж. Ну а старикашка с первых же минут не взлюбил приставучего парня и надолго превратил нашу жизнь в сплошные мучения и переживания. И только 2 года назад он куда-то неожиданно исчез, доставив тем самым облегчение не только нам, но и своим родственникам и окружающим. Подлейший был человек, и если ты, сынок, приложил свою руку к его исчезновению, то отныне будешь считаться нашим благодетелем. К тому времени Балар и люди стали возвращаться понемногу в помещение, которое отдали во власть семейной встречи, и Спин первым вмешался в разговор. Да уж, помощь своей семье, будучи так далеко, это невероятное умение. Наш герой еще и не на то способен. Похвастался за своего друга Карак. Только вот хочу вам напомнить, перешел на самый серьезный тон лидер Баларов, что в данный момент обстановка не располагает к таким длительным родственным беседам. Прошу вас отложить семейный разговор на более спокойное время. Я бы все-таки прислушался к совету Тиура и поспешил к королевскому дворцу. Мне кажется, там сейчас происходят самые важные события, и от того, как они развернутся, будет зависеть будущее всех обитателей Альтурских гор. Практически все присутствующие посмотрели на Спина с уважением и согласились с такими выводами. Правда, Кремон решил уточнить, разве в королевский дворец люди тоже вхожи, а как же, воскликнул Фолк с некоторым недоумением, кто иначе будет подавать и обслуживать весь королевский род и сотни дармоедов из придворной знати, да там только поваров несколько сотен работает и проживает, тебе довелось бывать на нижних уровнях, только один раз, да и то лет 10 назад, охрана там из наших бескрылых пожестче, чем драконья считается, никто из посторонних не проскользнет, а сейчас как вас пропустит, да еще и с баларами, ну, растения и там используют на вспомогательных работах без зазрения совести, а людей с таким драконом как ты или Тиур наверняка пропустит, а если еще и сам король что-то вниз рыкнет, то и на ручках отнесут, ладно, тогда выдвигаемся на новую точку дислокации. С веселым азартом скомандовал Кремон и первым устремился к выходу, уже стоя на подоконнике. Он решил уточнить у своего брата. «Слушай, а Градобай здесь тоже носил этот ваш ограничитель магии?» «Да нет, старикашка был единственным из всех людей Эльмитоланов, который обходился без ранжона. А чем он такое заслужил, мы только догадываться можем. Но, по большому счету, можно снять это украшение самому, ни в коем случае. Может, это другие драконы могут сделать, не все, только смотрящие. Придется с ними познакомиться как можно скорее». Буркнул Кремон и тут же передал тело его истинному владельцу. Наскоро дав ориентир места назначения, он уже на лету стал пересказывать Гешеру суть прошедших за это время событий. Дракон с явным удивлением поглядывал на летящих внизу баларов, и особенно присматривался к висящим между корней людям. То, что его человеческий союзник отыскал здесь своих родителей и брата, казалось для него событием просто невероятным. Хотя Кремон в первую очередь постарался акцентировать внимание на другом обстоятельстве. Теперь во всем мире люди совершенно охотно и безбоязненно пойдут на контакт с драконами. И не удивлюсь, если в ваше королевство многие потянутся просто из желания здесь поработать или обосноваться навсегда. Воин молнии согласно пробормотал. Такой вариант устроит, пожалуй, всех. Ведь по своей сути мы, драконы, без помощи людей во многом беспомощны, но никогда не могли подумать, что другие разумные согласятся с нами жить бок о бок совершенно добровольно. Зря. Не стоило похищать бедных бескрылых, надо было их просто пригласить. Отличная идея. И я обязательно постараюсь донести до ушей его величества, если, конечно, он меня решит выслушать. Оказалось, что во дворце уже задействовали все предварительные меры безопасности, а именно, подавляющее большинство эльмитоланов поспешило в подвалы, и теперь интенсивно устанавливали магические ловушки против непрошенных гостей. Всех людей тоже стали спешно эвакуировать в дальние крылья дворцовых пристроек, хотя и делали это скорее из соображения удобства ведения боя, ведь гораздо сподручнее сражаться, когда никто не путается под ногами. Сам король со всеми своими родственниками был припроважен на срединные уровни, которые считались самыми неприступными во всем комплексе зданий. Вдобавок десятки посыльных разлетелось по всей столице и ее пригородам, собирая срочными приказами верные короне воинские подразделения. То есть монарх прислушался к предупреждению, которое доставил ему Тиур, прилетевший чуть раньше со всем своим отрядом, поднятым по тревоге. Мало того, прославленный исследователь привел за собой и почти всех молодых гвардейцев, которые пока еще не были проверены в настоящем боевом крещении, а только жили интенсивной учебой и тренировками. Сегодня для них состоится первое испытание, и молодежь рвалась показать свою удаль и бесстрашие. Заметив над основанием площади приближающуюся делегацию, Тиур спланировал на самую широкую из серединных террас, пробежал в одну из больших дверей и вскоре вновь появился на открытом пространстве, но уже с королем и целым отделением личной охраны монарха, среди которых с лиловыми поясами выделялось несколько тех самых таинственных для Кремона смотрящих. И только потом Тиур помахал нарезающему невдалеке круги Гишеру призывно лапой. Тот успокаивающе качнул крыльями зависшим далеко внизу Баларом с людьми, и вскоре уже стоял перед его величеством. Старгилбой Фиолетовый всегда отличался короткими фразами и нелюбовью к долгим, пышным церемониям. Поэтому сразу оборвал положенное в таких случаях приветствие и перешел к делу. «Гишер, награждение все равно состоится сегодняшним вечером, но пока нам еще предстоит сразиться против полчища крыс. Хотя, возможно, они так и не вылезут, если среди нас находятся предатели, и они предупредят про наши превентивные меры обороны. Кстати, твои коллеги в количестве 40 воинов прибыли на помощь короне и сейчас занимают самый верхний уровень обороны. Очень рад за молнии и за их правильный выбор. Действительно выбор, потому что полковник Асхи позвал за собой только добровольцев и мне кажется портфель министра обороны у него уже за поясом. Твое величество право, лучшего кандидата и подыскать трудно. Но сейчас меня интересует еще одно невероятное сообщение, которое доставил мне Тиур. Это... правда, что в колецце находятся разумные балары. Правда, твое величество, склонил голову боец молний. Мало того, они здесь совсем рядом, готовы в любой момент переговорить с тобой, обсудить некоторые вопросы внутренних и межгосударственных отношений. Это та группа, которая осталась внизу. Так точно. А люди, это те самые, которые заметили крыс в подземельях. Совершенно верно. Они там занимались выращиванием и сбором урожая грибов. Король оскалил свои клыки в усмешке. Если нападение все-таки последует, придется награждать и людей. Но это позже. А сейчас может и вправду переговорить с баларами. Он повернулся к своим советникам, которые весьма скептически кривили мордами. Если это не розыгрыш, то можно и переговорить. Тогда давайте вы обои летите вниз с Гишером и Тиуром и проведите всех гостей на 10 уровень. Я сейчас спущусь в Малахитовый зал, и мы посмотрим на чудеса нашей матушки природы. 4 дракона рухнули с террасы вниз, где Гишер громко передал распоряжение короля о встрече. Тут же весь огромный отряд из 50 баларов и 25 людей приблизился к стенам дворца. А потом, под руководством и указаниями советников, стал втягиваться в одно из специальных грузовых отверстий 5 уровня. Внутри дворца тоже существовала масса ограничений как для передвижения летающих растений, так и для перемещения людей. Поэтому в Малахитовый зал добирались чуть ли не четверть часа. Зато и правитель Альтурских гор к тому времени расположился в указанном зале со всеми удобствами в окружении своей самой приближенной свиты. Как ни парадоксально, но все чувствовали себя странно возбужденными от нереальной мысли, что сейчас они смогут вживую послушать разумных баларов. Ну и само собой разумеется, личная охрана короля усилилась до здравого максимума и заняла все возможные подступы. Кремон тем временем продолжал свой интенсивный монолог, в котором спешно напоминал, перечислял и подсказывал Гишеру самые разнообразные варианты развития переговоров. Ведь могло оказаться, что баларов не примут всерьез за представителей высокой договаривающейся стороны, и любые конкретные предложения будут или игнорироваться, или высмеиваться. При всем уважении и любви к своим друзьям, невменяемый осознавал, что те не сильны в дипломатии. В такой скороспелой и спонтанной ситуации следовало иметь такие опытные мозги, как у Хлеби Избавляющего, а еще лучше, Терминозвездного. Конечно, Кремон догадывался, что на сегодняшний день Спин и Карак обладают гораздо большими знаниями и видением по обстановке в Альтурских горах, ведь они целый год находились в русле всех событий и даже сумели перестроить неудобные обстоятельства под себя. Но хватит ли у них таланта доказать монарху драконов, что балары – это сила? Именно та сила, с которой придется вскоре считаться всему миру. Действительность превзошла самые смелые ожидания, и разумные растения за коротких полчаса составили о себе самое положительное и уважительное мнение. Началось с того, что не люди или драконы стали называть имена, а сами балары-разведчики сразу же перехватили инициативу монаршей аудиенции в свои корни. Они говорили по очереди, но так слитно и доступно, что могло показаться, что они долго репетировали свое выступление, ни разу не повторились, ни разу ничего не напутали, похоже, что и совершенно не волновались, что так присуще в подобных ситуациях всем остальным разумным. Говорили четко, ясно и выгодно дополняли друг друга по любой раскрываемой теме. Первым начал Карак, своей сферой он качнулся вперед, тогда как корни остались висеть ровно вниз. Получился довольно изящный и неожиданный для всех поклон. «Ваше Величество, мы рады приветствовать вас от имени всех разумных баларов нашей планеты и желаем вам крепкого здоровья и долгих лет пребывания на троне». В других государствах, тут же продолжил Спин, к коронованным особам обращаются только на «вы» и поэтому разрешите нам продолжать беседу именно с таким обращением. Старгилбой Фиолетовый настолько поразился несущимся из зеленых сфер отчетливым голосам, что только растерянно кивнул в знак согласия, а Спин в тот же момент продолжил. «В первую очередь разрешите представиться самим. Меня зовут Спин, а это мой друг и сподвижник Карак. Мы прибыли к вам из Энармии для налаживания дипломатических контактов. Вот это Флор, наш собрат по племени, который является наставником и учителем для тысяч баларов, проживающих в Альтурских горах. Все остальные наши соплеменники, которых вы видите, тоже разумные, каждый занимается возложенными на него поручениями. Теперь разрешите представить вам тех людей, которые прибыли с нами». Карак при этом подлетал чуть ли не к каждому человеку и указывал на него корнями. «Вот это, старшина Рамсис Десима из девятки желудка. Именно с ним и его стражами мы решили вступить в контакт после долгих и тщательных наблюдений. Ведь они не только присматривали за себе подобными и наводили идеальный порядок на своей улице, но они еще от всей души радеют за интересы всего государства. Как мы поняли, Рамсис со своими единомышленниками заинтересован в полном и равноправном сотрудничестве между всеми разумными. А вот эти люди проживают здесь, в столице. Семейство Ферити и их друзья тоже поставили перед собой задачу всеобщего единения и сотрудничества. И совсем недавно в совместной беседе с их стороны проскочила довольно интересная мысль. Драконам не стоило похищать силой людей из других государств. Если бы те узнали о вполне прекрасных условиях жизни, то потянулись бы сюда сами, добровольно. Нам кажется, пришлось бы драконам в таком случае наоборот, сдерживать чрезмерный наплыв желающих. Однако, только и сумел высказать свое удивление король, мой коллега совершенно прав, с пафосом продолжил Спин. И поверьте, время сейчас для этого самое удобное, и вышедшие не далее как вчера обращение, тому явное подтверждение. Стоит также упомянуть о страшной угрозе для всего разумного, которая явно нависла со стороны Запада. Здесь уже Ваше Величество наслышано о безрассудной кровожадности шаманов Кремниевой Орды, в руки которых попали страшные магические таинства и разрушительные силы древних цивилизаций. Нынешнее время как никогда другое просто подталкивает к консолидации всех разумных созданий в борьбе за всеобщую выживаемость. В этом месте встречи даже Кремон мысленно не удержал отвисшую челюсть, и только с маниакальной настойчивостью утвердил своему носителю. Это у них просыпается дипломатическое умение, ибо в древние времена Балары являлись небесными посредниками между всеми расами разумных и соединяли их молодежь наложением сферы магической настройки в единое целое на всей планете. Мне кажется, вскоре летающие растения станут посредниками мира и сотрудничества между всеми государствами. Пауза в выступлении получилась совершенно минимальной, но пришлась как раз к месту. Слушатели гораздо лучше запомнили последнюю фразу. «Конечно, мы все понимаем», – перешел к рассуждениям Карак, – «что каждое государство отлично от другого и предпочитает идти по своему, отличному пути развития. Но, тем не менее, открытость и прозрачность некоторых направлений в развитии идет на руку как раз тем, кто, так сказать, раскрывает свои карты. Одним из лучших последних примеров такой прозрачности является королевство Спегота. Ее величество Дарина II проявила воистину политическую мудрость, когда пригласила для решения исторических проблем лучших специалистов из других государств, и теперь ее подданные имеют прямое сообщение между главными территориями, которые наладили приглашенные для этого лучшие инженеры из Сарфитских долин. В состав королевства гармонично влилось пребывавшие тысячелетия в строгой изоляции царства Вьюдраши, не говоря уже о том, что Вьюдраши получили крепкую защиту и неоценимую помощь от своего сюзерена, а сама правящая династия Спегота – немыслимую славу и почтение во всем мире. Практически это королевство на данный момент – самое популярное и желанное в мире. Туда не просто стекаются тысячи, да что там говорить, сотни тысяч паломников, а многие разумные мечтают там остаться на постоянное место жительства. И подобная картина может нарисоваться и в Альтурских горах, ведь климат здесь ровный, превосходный и вполне теплый для произрастания почти всех культур земледелия. А наибольший доход для драконьего государства может принести не банальный грабеж в близлежащих государствах, а невероятно высокооплачиваемая работа по охране караванов, доставки срочной почты и дальняя разведка чего и кого угодно. Конечно, если драконы поспешат в этом направлении и займут этот рынок рабочей силы раньше, чем Балары. Ага, к тому времени Старгил уже мог отвечать и спорить с присущей ему сообразительностью. Но такой вариант нас действительно не устраивает. Миллионы Баларов оставят нас без работы. Твое величество разрешить мне ответить, вмешался Гишер после активных подсказок со стороны Кремона. И когда король ему кивнул, продолжил. «Мне кажется, у Баларов в этом мире скоро будут совсем иные задачи. Если они перешагнут некую искусственную черту продолжительности своей жизни, то они займут в структуре планеты только им присущую нишу. Дипломатия и связующие действия между расами. Ты хочешь сказать, что они действительно будут только тем и заниматься, что возлагать магическую сферу настройки на голову самых достойных? Думаю, да. Ха. И колобы решатся отдать такую невероятную ценность в их корни?» Гишер коротко прислушался к раздающимся у него в голове советам, и после вздоха подтвердил. «Колобы никуда не денутся, да и сфера у них почти не действует. Видимо, Старгил на эту тему знал намного больше своих подданных, потому как отрицательно помотал головой. Да они скорее просто уничтожат этот уникальный артефакт, ведь по их легенде, поведать о таинственной легенде древности король не успел». Прямо в зал из коридора вылетел капитан летной гвардии. Без всякого доклада он гаркнул словно на поле боя. Дворец атакуют с воздуха с нескольких направлений. Часть 13. Крысы атакуют. Монарх взмахнул крыльями, только приподнявшись на троне. Какими силами? Слишком малыми, чтобы мы поняли их основные намерения, продолжил докладывать капитан уже стоя перед троном. Всего лишь 150 бунтовщиков стараются прорваться к окнам, еще около 100 выжидают на второй линии атаки. Наши силы пока справляются, да и молнии так рвут предателей, что от тех только клочья летят. Весь наш резерв продолжаем держать на нижних уровнях. Старгилбой фиолетовый опять расправил крылья, но его со всех сторон окружили советники и охрана и вполне справедливо стали увещевать. Твое величество должно оставаться здесь. Стационарные контуры делают внутренности практически неприступными, а снаружи сражение может вырываться из-под контроля. Скорее всего, они и хотят тебя выманить из дворца таким образом. 250 предателей – ерунда. Мы уничтожим их сейчас одним ударом. Кажется, король решил отвергнуть здравые подсказки своих приближенных. Вначале молниеносно покончить с атакующими сверху, а затем общими силами обороняться от напасти снизу. Но в этот момент с нижних уровней послышались взрывы зарядов Литанры, вопли ужаса до сих пор остающихся там людей. «Ловушки их не остановит», — запричитал военный советник. «И почему никто меня не послушал, когда я настаивал на хранении всех Литанр во дворце?» От новых взрывов по структуре дворца пронеслись дрожь вместе с вибрацией. Видимо, бой в самом низу разгорелся не на шутку. Теперь даже король на мгновение растерялся, не зная, что предпринять. Мало того, вместе с дымом и копотью наверх взлетел один из эльмитоланов, которые устанавливали ловушки над катакомбами, и потребовал помощи. «Мой король, мы сами не справимся. Они прут сразу с трех направлений и только со стороны водохранилищ, где они наносят главный удар. Мы насчитали около 500 атакующих предателей. Не меньшее количество в сумме и из других щелей пытается прорваться». Новость оказалась самой неприятной. Врагов вдвое больше, чем ожидалось, и у них сосредоточено почти все древнее оружие, полученное когда-то от колобов. Зато в своей стихии оказался невменяемый. После краткого мысленного отсчета для Гишера он перехватил управление телом и обратился к королю с просьбой. «Мой король, мы отправимся вниз и поможем остановить бунтовщиков. Разрешаешь? Отправляйтесь, а мы поддержим вас с тыла. Выдайте ему Литанру». Один из советников с перекошенной от сожаления пастью протянул к Реману Литанру, но тот лишь отмахнулся, уже на ходу выкрикивая: «Здесь она вам больше пригодится», и сразу поспешил за убегающими вниз гвардейцами. Все-таки лучше было встречать врага, вернее оттянуть, как можно дальше от коронованной особы. В одном из нижних коридоров невменяемого нагнали ловкие и маневренные друзья-разведчики. «У нас две литанры». «Откуда? Мы ведь за год не раз побывали в пещере», — сообщил Спин. «Дать тебе одну? Не надо. Прикрывайте мне спину. Моя структура отката уже почти готова, но нам желательно прорваться как можно на большие глубины, иначе потом ураган разнесет полдворца. Не беспокойся, прикроем», — пообещал Карак, а Спин одним из корней уже поддерживал в рабочем состоянии свой магический бич. При этом он еще успел булькнуть смехом: «Вот уж не думал, что мы здесь будем своим оружием и собственными корнями защищать царствующих драконов». Шум и грохот схватки приблизился настолько, что разговоры прекратились сами по себе. Вскоре бегущие впереди гвардейцы сходу порубали своими мечами парочку самых активных агрессоров, которые, видимо, обошли место боя и устремились наверх. А потом все смешалось во всеобщей кутерьме кровавого столкновения. Как показалось в начале, противник лез отовсюду и без сомнения превосходил количеством. Благо еще, что практически эльмитоланов среди них почти не встречалось. Поэтому такому опытному рубаке, как Креман, не составило труда полностью очистить от врагов два коридора и при поддержке образовавшейся вокруг него группы прорваться сразу на два уровня ниже. Там он получил возможность атаковать с фланга, но отбросил эту затею, стараясь прорваться еще ниже. Структура отката сформировалась полностью, и теперь следовало использовать это средство для борьбы с владельцами Литанр. По раздававшимся изредка взрывам те находились как раз в районе подземных водохранилищ и подходили к месту сражения только в случае трудностей в продвижении своей ударной группы. Возле Кремана к тому времени осталось два гвардейца, которые знали замок и могли провести куда надо. Обоих молодой колдун и послал перед собой, кратко разъяснив, что от них требуется. Те по ходу движения переговорили со своими коллегами и выяснили, что подобраться к основным силам бунтовщиков быстрее всего со стороны большого хозяйственного тоннеля, но как раз там открытость продвижения не позволяла двигаться напрямую. Со стороны водохранилищ сразу посылали убийственный заряд из Литанры, да и к этому конкретному тоннелю пришлось пробиваться с тяжелым и кровавым боем. Оба гвардейца пали, а самого Кремана спасли лишь своевременные вмешательства Баларов. Спин раз пять эффективно применил свое жесса, а Карак еще более результативно произвел три выстрела из Литанры. Хоть и старался это делать как можно незаметнее и для врага, и для союзников. Правда, враг такого опасного противника сразу вычленил и постарался заманить в ловушку. Агрессор довольно большим скоплением живой силы поспешно отступил по тому самому хозяйственному тоннелю под прикрытие своих колдунов с Литанрами. Креману только это и надо было. С помощью еще двух зарядов из Литанры своего друга он завалил за собой стены вспомогательных помещений, приказал Баларам держаться к нему сзади вплотную и на средней скорости отправился прямо по открытому пространству в сторону врага, для большей эффективности повесив над собой светляка и вытянув прямо перед собой позаимствованную Литанру. Кажется, противника это проняло до основания, потому как вначале в сторону отважного дракона полетел один заряд, а следом за ним последовал спаренный выстрел. Структура отката сработала безупречно, а в замкнутом пространстве ураган разразился вообще с непредсказуемым неистовством. Как потом оказалось, в рядах защитников королевского замка тоже не обошлось без парочки тяжелораненых, которых проволокло по коридорам, вырвавшимся из подземелья смерчем. Но самое главное было достигнуто. Наиболее многочисленный кулак сопротивления был развеян, дезорганизован и сломлен. Лишь только ветер стал стихать, гвардейцы бросились вниз и окончательно подавили последние очаги сопротивления. Вполне понятно, что более сотни драконов успели сбежать с места сражения и рассеяться по столице, но колец недолго служил им надежным местом схрона. Уже к концу второго дня всех их выловили бдительные смотрящие, тогда как в серединных уровнях дворца положение дел стало чуть ли не критическим. С двух остальных направлений атаки бунтовщиков развили свое численное преимущество не в пример успешнее, и в какой-то момент встала не просто угроза, а настоящая попытка уничтожения монарха и всего его окружения. Около двух десятков самых организованных и отменно вооруженных врагов смогли взлететь из окон второго уровня и затем резко ворваться в окна, расположенные непосредственно возле малахитового зала. И участь короля была бы решена, если бы не самая самоотверженная и яростная помощь прибывавших там людей и баларов. Бойцы сопротивления грамотно и быстро соорудили баррикады и весьма эффектно сражались своими мечами и алебардами, тогда как летающие растения использовали для метания все, что им попадалось под корни. Именно таким способом их удалось покалечить одного из колдунов врага, который пытался расстрелять короля из Литанры. Оглушенный мятежник пал, истекая кровью после удара тяжеленным стулом, на который магическая защита просто не обратила должного внимания. Зато второй нападавший с Литанрой оказался всего в одном шаге от уничтожения Старгилобой Фиолетового. Находясь в идеальной позиции и без всякой помехи, злобно рычащий от фанатизма Эль Митолан выверенным жестом прицелился Литанрой и освободил в полет последний спаренный заряд. Отвлеченные схваткой телохранители в тот самый момент заметили опасность, но никак не успевали на нее среагировать. Казалось, что мятежники достигли своей основной цели, но всему помешал Флор. Вместе с тройкой своих учеников он успел снизиться до траектории выстрела буквально падающими камнями. Спаренный заряд среагировал с одинаковым равнодушием, невзирая на плотность встреченной преграды, и огромное облако взрыва разметало по всему малахитовому залу тысячи сочащихся влагой щепок. Многие балары при этом тоже получили существенные повреждения от расходящегося шквала, но их жизни в итоге сохранились, тогда как Флор и три его ученика, вполне осознанно пожертвовав своими сферами, спасли монарха Альтурских гор. В следующую минуту в зал ворвались остатки молнии под командованием полковника Асхи и безжалостно добили окровавленными мечами последних врагов. Практически ни у одного колдуна в завершении боя не оставалось магических сил, а отслужившие свое талисманы висели на телах бесполезным грузом. Только физическая выносливость и боевое умение имели напоследок решающее значение, и лучшим драконам королевства теперь не было равных. Конечно, тем, кто к тому времени остался в живых, ведь из 40 воинов элитного подразделения на крыле к концу сражения оставалось только 12, да и те были весьма рады, что не надо больше взлетать в небо на своих израненных крыльях. Вскоре малахитовый зал превратился в штаб-госпиталь. Сюда стекались все раненые и приносили сообщения о положении дел на других участках. Причем помощь пострадавшим оказывали не только люди из прислуги, которые подтянулись из отдаленных крыльев замка, но и все подпольщики, прибывшие на встречу с королем. И среди них наибольшей активностью и командным голосом выделялась Ксанаферити. Ее муж и старший сын тоже получили ранения средней тяжести, но их жизням опасность не угрожала. Зато с еще большими страданиями женщина теперь переживала только за одного человека, а вернее, за одного дракона, Гишера. Судьбой этого колдуна весьма интересовались и все его коллеги, оставшиеся в живых. Тимур и Цашун так и не успели по следам своего товарища вступить в бой, их оттянули на себя другие силы противника. Но когда они вернулись в зал, то сразу получили королевский приказ лично разыскать отчаянного бойца, которого к тому времени все посыльные посчитали погибшим в подземельях. По их докладам получалось, что Гишер завладел трофейной Литанрой и в одиночку поспешил по хозяйственному тоннелю в сторону основного скопления противника. Скорее всего, встречная стрельба на поражение уничтожила в тоннеле все живое, а огромные температурные перепады и образовали страшный ураган замкнутого пространства. Рухнули не только своды проходов, по которым уходил молодой колдун, осыпались и все облицовочные материалы на несущих стенах центральных штолен колодца и перемычки водных резервуаров. В результате жидкость прорвалась в подземные лабиринты, а в образовавшейся каше и горах намытого течением мусора трудно было отличить останки тел своих героев от тел мятежников. Гишер явился в малахитовый зал сам совсем с другого направления, где его никто и не подумал разыскивать. Левое плечо вместе с лапой бездействовали под коркой запекшейся крови. Ободранный затылок остался без кожи, и левое ухо практически оказалось вырвано с мясом. Крылья тоже выглядели так жалко, что в ближайшую неделю ни о каких полетах мечтать не следовало. Да и правую ногу отчаянный воитель тянул за собой практически не сгибая из-за раздробленного колена. Геройского, тяжело израненного дракона сопровождала парочка не менее геройских и не менее измочаленных ураганом баларов, которые под общий восхищенный шепот и поведали про небывалую удачу в воинском сражении. По их словам, получилось, что Гишер успел выстрелить чуть раньше и заскочить в боковое ответвление, ведущее в кладовые. Там и в самом деле находилось нечто подобное. Ну а потом начался необычный ураган от столкновения зарядов. Сами растения спаслись лишь под плотной магической защитой своего боевого товарища, хотя у спина не хватало доброй половины всех корней, а зеленое покрытие сферы оказалось почему-то почти полностью выгоревшим. Карак, если и выглядел получше, то только благодаря собственному бахвальству и постоянному нервному перемещению с места на место. Затем стали подсчитывать и оплакивать потери. Особое впечатление на трех разведчиков произвела гибель Флора с тремя учениками. Самый верный помощник и последователь в Альтурских горах пал смертью храбрых, защищая своего номинального короля и правителя, защищая будущее своих соплеменников и будущее своих новообретенных друзей среди людского населения. Да что там говорить, даже Старгилбой Фиолетовый показал личный пример своим подданным и подчиненным, когда встал в общий строй, вдоль которого пронесли в последний путь собранные щепы погибших растений, а потом еще и речь толкнул, суть которой сводилась, пожалуй, к трем фразам. Отныне все будет в королевстве по-иному. Настало время великих перемен. Ни один павший герой не будет забыт. Перемены, аресты и последовавшие сразу за ними казни оказались беспрецедентными в новой истории Альтурских гор. Даже последний переворот, в результате которого погиб прежний монарх и пришел к власти Старгилбой Фиолетовый, смотрелся теперь как маленький карманный путч, устроенный придворными для внутренних разборок. Теперь же безжалостно вылавливали предателей по всем городам и весим и обезглавливали прямо на месте. Вернее, не так на месте ареста, как на крыше ближайшего высокого здания. Кровь небесных обитателей лилась рекой, а вопли скорби по ним раздавались непрерывно в течение суток. Но зато именно столько времени понадобилось королевским урядникам, чтобы навести железный порядок и восстановить беспрекословную дисциплину, как в армии, так и среди гражданского населения. Под шумок борьбы с предателями была уничтожена вся верхушка и руководство молодежной организации «Свободный полет», а те, кто остались в живых, открыто каялись в своих прегрешениях и торжественно, при свидетелях обещали больше никогда не поддаваться на глупые провокации отщепенцев. К концу первых суток стали распространять и первые королевские указы. В них пока ничего конкретного о дружбе или союзе с людьми Энормии не говорилось, да и про разумность баларов практически ни единым словом не упоминалось. Зато в первой части делалось основное ударение на том, что вскоре каждый желающий дракон сможет путешествовать свободно по всему миру и зарабатывать на жизнь в других странах вполне пристойными делами, ремеслами и занятиями. Вторым пунктом в указе обычно шло напоминание исторически сложившихся отношений, при которых драконы не могли обходиться без помощи людей почти во всех повседневных делах, и намекалось, что в скором будущем рынок рабочих рук будет значительно увеличен и расширен. И тут же давалось расплывчатое пояснение, но ни в коем случае не за счет пиратских налетов на мирные караваны в соседних государствах. Напоследок монарх призывал подданных к лояльности к короне, своему государству и к любви к братьям нашим меньшим, детям природы, баларам, и напоминалось о смертельном наказании для тех, кто посмеет учинить зло любому обитателю великого драконьего королевства. Но наибольшее эхо после сражения за королевский дворец получилось в виде распространяющихся со скоростью лесного пожара тщательно скорректированных слухов. По ним выходило, что для борьбы с предателями Старгилбой Фиолетовый призвал на помощь не только все преданные ему войска и отряды колдунов, но и других разумных из большого мира. Конкретно говорилось о колобах, маленьких таги и разумных баларах, которые якобы не просто помогли защитить дворец, а собственными жизнями спасли единоличного монарха от смерти, за что оставшиеся в живых были награждены соответствующим образом. И те самые балары из-за гор вскоре начнут обучать уму-разуму своих давно одичавших местных собратьев. Если бы подобные слухи разошлись среди крылатого народа еще пару дней назад, то скорее всего были бы встречены негативно, и обязательно нашлись бы недовольные горлопаны, призывавшие потешиться над летающими растениями и поискать в этих деревяшках хоть капельку ума. Увы, окровавленные крыши зданий, еще не высохшие после массовых казней и нарезающие в небе круги воинские пятерки, заставили провокаторов и недовольных обитателей верхних уровней благоразумно помалкивать и воспринимать последние новости с философским спокойствием. «Раз король так решил, значит так и надо», — переговаривались драконы через улицы, рассевшись на своих подоконниках. «К тому же эти зеленые шарики и так нам всегда и во всем помогают, а если они еще и соображать при этом начнут, то польза от них станет троекратная». Разве что в отношении колобов слегка недоумевали. А какая польза нам может быть от этих толстых шлангов? Ха, ведь они могут превращаться в катки и утрамбовывать дороги. Ну и зачем нам дороги? Мы ведь летаем. Зато люди на пахосах по дорогам все продукты в города завозят. Так что, но еще большие пересуды возникли после окончания второй ночи. При полном свете Занваля с крыши королевского замка взлетела группа в 30 драконов, которые дали круг почета и полетели на юго-запад. Гремели барабаны, ревели трубы, а в небольших паузах между музыкальными салютами глашатаю доносили народу суть и цель организованной к западным островам экспедиции. Конечно, наибольшая заслуга в таком спешном отлете принадлежала Теуру Ирисовому. Со всей присущей ему настойчивостью он уговорил монарха не откладывать наиважнейшие исследования на целую неделю, как планировалось в начале. Опытный ученый словно чувствовал нависающую с запада опасность, да и первые сообщения о начавшихся военных стычках на границе с Кремниевой Ордой обеспокоили всех не на шутку. Пришлось королю прислушаться к дельным советам и разрешить спешно пополнить состав исследовательского отряда, что Тимур сделал со всей дипломатической ловкостью. Вспомнив подсказки Цашуна, он набрал взамен погибших при защите дворца товарищей 15 драконов из числа элитного подразделения молний. Одну пятерку он набрал из той дюжины, что сражалась с ним бок о бок, и две пятерки из резервистов, которых полковник Асхи оставлял для обороны базового городка в пригороде Колецца. Сам полковник, конечно, впал в ярости, долго ругался после такого грабежа его подчиненных, но через полчаса получил королевский указ о назначении его военным министром обороны, и такие мелочи, как отсутствие всего лишь 15 лучших воинов, сразу отошли у него на второй план. Правда, отказать себе в последнем слове он не смог, и с некоторым злорадством успел выкрикнуть в глаза руководителя экспедиции: «Гишера вы все равно не получите». Тимру ничего не оставалось, как скорбно развести лапами в стороны. «Уел ты меня, Асхи, уел. Но мы постараемся вернуться как раз к моменту выздоровления нашего героя. Не переживай, к тому времени он у меня будет занят по горло более важными делами», — пригрозил полковник и улетел взваливать на свои крылья министерский портфель, тогда как сам Гишер действительно под максимальным медицинским просмотром заращивал свои переломы и заживлял свои раны. Его даже к окну не подпустили, удерживая силком в большой ванне с заживляющими эликсирами, и только друг Цашун прорвался к нему для краткого прощания. Он влетел в помещение госпиталя, лихо приземлился и приветливо махнул вначале сидящим на насесте спину и карагу. Балары в лучшем случае по очереди находились постоянно рядом и пытались охранять своего командира всеми доступными для них средствами. Хорошо еще, что врачи госпиталя не знали об имеющихся у летающих растений летанрах и прочих магических средств военной поддержки. Бывший заместитель парящего тоже еще не окончательно заживил свои последние мелкие ранения, но смотрелся просто превосходно, хоть и попытался сделать вид, что немного завидует увиденному комфорту. «Эх, хорошо тебе здесь, я бы и сам не отказался парочку дней поваляться в таком блаженстве. Смотри, сколько на тебя эликсира не пожалели». «Не смеши меня», — недовольно бурчал Гишер в ответ, потому как два сидящих в нем сознания практически утраивали все его ближайшие планы. «Ты увидишь западные острова, а мое тело сковано бездействием. Ничего, на следующую экспедицию Тиур тебя обязательно отобьет и министра. Ну да, Асхи умеет нагрузить по самое не хочу. А вот сегодня я бы вырвался с вами без проблем. Ничего, потерпи недельку». «Вот оно, Гишер стал апеллировать к сидящей возле него в данный момент сиделкой, к Санеферити. «Ведь говорила мне мама никогда не лезть в опасные места. Вспомнил бы об этом, сейчас бы здесь не валялся».